Глава 14. Я не верила своим глазам. Это действительно была земля. Виднелся изрытый волнами берег, холмы, покрытые зеленью леса, желтела длинная полоска пляжа. «Земля», — прошептала я пересохшими губами. «Земля», — сказала чуть громче. И вдруг набрала полные легкие воздуха и закричала, что есть силы. «Земля!» Неужели провидение повернулось ко мне лицом? Неужели? Испуганная ворона сорвалась с мачты и с громким карканьем полетела к берегу. «Каркуша, не бросай меня!» Я всхлипнула, опустилась на палубу, но тут же вскочила. Бессовестная птица взмахнула крыльями и даже не обернулась. Зато я начала метаться вдоль борта, готовая сию минуту отправиться вплавь. Побежала в одну сторону, в другую, даже ногу перекинула через ограждение, но застыла. Посидела секунду на перилах, шатаясь от усталости, и спустилась вниз. Да и бегала я только в своих мыслях. Передвигаться по судну было невероятно. Корабль, переживший шторм, стоял, накренившись на один бок. Мне приходилось изо всех сил держать равновесие и цепляться за все поверхности, чтобы не сорваться в воду. Я села на палубу, прислонилась к центральной мачте и закрыла глаза. «Думай, Лили, думай!» — приказала себе. Но не думалось. Вот совсем не думалось. Несмотря на невозможность сию минуту рвануть к земле, я была счастлива. Радость просто переполняла меня. Близкий берег казался таким родным, таким надежным, что страх ушел, развеялся под легким ветерком. Остались, правда, вопросы. Например, куда пропал экипаж судна? Ну, не утащила же их русалка на морское дно. Хотя я с трудом встала, цепляясь за все поверхности. То, что мне удалось избежать смертельной опасности, не означает, что ее избежали матросы. Я прислонилась к рубке корабля, приложила ладонь козырьком ко лбу и пригляделась. Полоска пляжа оказалась очень далека от судна, не меньше километра. Смогу ли я доплыть до земли в таком состоянии? Возник в голове вопрос. В этом я не была уверена. «А сколько сейчас времени?» — спросила я вслух и испугалась звука собственного голоса. Я посмотрела на небо, на солнце, которое уже клонилось к закату, и вздрогнула. В голове молнией пронеслись воспоминания из урока географии. На море есть приливы и отливы. Приливы утром, а отливы... Чёрт, чёрт, чёрт! Мне показалось, что полоска пляжа стала шире и желтее. Так и оглянуться не успею, как корабль отнесет назад в море. Я заметалась вдоль борта. «Якорь! Мне надо спустить якорь!» «Но где он находится?» «Идиотка! Почему не рассмотрела устройство судна, пока была такая возможность?» Якорь нашелся за бортом. Он висел на железном тросе, но не касался воды. «И как его опустить?» Я помчалась на бак, где видела какой-то механизм. В моем представлении это должна была быть лебедка, которая наматывает трос на железную бобину. И точно, агрегат я нашла, а вот как его запустить, не сообразила. Крутилась, вертелась, умирая от усталости и пота, заливавшего лицо. Когда, наконец, нашла рычаг и сумела нажать на него, даже заплакала от счастья. Со скрипом и визгом якорь поехал вниз и скрылся в глубине. Толчок железяки «одно» отозвался во всем корпусе корабля. На всякий случай я до самого конца размотала цепь. Только сделала это, как сразу засомневалась. Утром начнется прилив, корабль притянет ближе к берегу, и тогда я... Я даже зажмурилась, представив, как плыву к желтому пляжу. И тут новая мысль обдала холодом. А смогу ли я поднять якорь? Меня затрясло от напряжения и злости на саму себя, еле сумела успокоиться. Остров выглядел гостеприимным. Здесь наверняка живут люди, есть и рыбаки. Меня обязательно кто-нибудь увидит. Я могу разжечь сигнальный огонь. Новая идея воодушевила меня безмерно. Может, и плыть не придется. Меня найдут и снимут с корабля. Но сначала я повела носом и опять унюхала тот отвратительный запах, что шел от моего тела. Показываться аборигенам в таком безобразном виде я не собиралась. Кое-как обогнув сломанную мачту, запутавшись в парусине, я все же добралась до камбуза. Здесь все было перевернуто вверх дном. И совершило это безобразие обычное железное ведро, которым кок зачерпывал через дверь морскую воду. Привязанное крепкой веревкой, оно билось по стенам камбуза во время бури, грохотало и ломало все, но было цело. А заодно пугало меня до дрожи во всем теле. Ведро все еще валялось на полу. Я забросила его в море, напрягаясь изо всех сил, вытащила на палубу. Так, теперь надо разжечь огонь. Но как? В голове тут же вспыхнуло. Огниво. Оно осталось в моей каюте. Я бросилась туда и застыла у лестницы. Пройти было невозможно. Тяжеленная парусина все же провалилась в проход и перегородила его. Я попыталась потянуть ее на себя, но даже не сдвинула с места и вернулась обратно. Стоп. Без паники. У кока тоже должно быть огниво. В том развале, в котором находился камбуз, разыскать его было практически невозможно. Но не для меня. Сейчас меня переполняла надежда. Она придавала сил, а желание смыть с себя грязь утроило их. Я разобрала бачки и кастрюли, подняла железные кружки, миски и ложки, сложила все на стол. Теперь в камбузе был относительный порядок. Я смогла открыть дверки, прикрепленных к стенам шкафчиков, и в одном из них нашла огниво и свечи. Еще целый час пыталась разжечь огонь. Я вспотела, устала, от голода сводила спазмом желудок, но я упрямо шла к цели. И когда робкие язычки пламени охватили лучину, я чуть не расплакалась. Но реветь было некогда. Абсолютно некогда. Появилось ощущение, что вот-вот к кораблю подойдут лодки, и местные жители застанут меня в таком неприглядном виде. Я вытащила на плиту бачок, даже устала, посидела немного, отдышалась, стала наливать в него воду. Каждый подъем полного ведра требовал невероятных усилий, но я упрямо готовила себе помывку. Еще поставила небольшой котелок для каши. Все эти дни я питалась только кусочками вяленого мяса. Сейчас мне хотелось чем-то солидным наполнить желудок. Когда вода согрелась, я помылась. Содрала с себя грязную одежду и брезгливо бросила ее в печь. Я нашла в шкафу кока его брюки и рубашку. В них и переоделась. Нижнее белье постирала, развесила сушиться. Теперь почувствовала себя обновленной и по-настоящему живой. Каша закипела в котелке, заправила ее солью и съела, даже не доварив зерна. С этими делами провозилась остатки дня и так устала, что заснула, едва добравшись до матраса. И сразу услышала почти забытый голос Димки и очутилась в свадебном салоне. «Анюта, ты сегодня такая красивая!» — прицокивал языком жених, обходя меня по кругу. «Полный Алис просто!» «Правда? Тебе нравится?» — спрашивала я, сама тая от восторга. «Это платье Димка заказал мне из Парижа и сам настоял, чтобы присутствовать во время примерки». «Не должен жених видеть невесту в свадебном платье!» — ворчала моя мама. «Плохая примета!» «Ой, мам, для кого? Не те времена сейчас!» Отмахнулась я и закружилась перед зеркалом. «Ань, я жду тебя в машине», — сказал любимый и послал воздушный поцелуй. Переодевшись, довольная и счастливая, я вышла из салона и побежала к машине. Димка припарковался на противоположной стороне улицы. Он помахал мне издалека рукой, я ответила, нетерпеливо подпрыгивая на тротуаре, в ожидании, пока загорится зеленый свет светофора. И он загорелся. Я бросилась бежать. Скрип тормозов резанул по ушам так внезапно, что я впала в ступор. Обернулась, и тут толчок, падение, удар, темнота. Я проснулась с криком, в холодном поту, будто снова пережила тот момент. Еще несколько секунд дрожала от страха. В первые дни мне постоянно снились кошмары, поэтому тетка отправила меня ночевать на чердак. Но постепенно воспоминания побледнели, новая жизнь закрутила. И вот теперь снова. Я опять невеста, жениха не видела ни разу, зато в новое приключение угодила. Может, на мне венок безбрачия? Я сжалась, обхватила голову руками. «Мамочка, Димка, как вы без меня?» Слезы закипели в глазах, обожгли щеки. Но сразу встряхнулась, выглянула в окно. Красные лучи солнца показались над горизонтом. Я тут же побежала на палубу. Некогда предаваться унынию, надо вытаскивать свою задницу из передряги. Увы, аборигены не торопились спасать меня из корабельного плена. И вообще, вершина горы была скрыта в тумане, и нигде я не видела признаков жизни. От непонятного предчувствия засосала под ложечкой. Неужели это не тот остров, куда отправляли невест? А он вообще обитаемый? Порыв сильного ветра растрепал волосы и залепил ими лицо. Я встряхнулась. Оставаться на кривом корабле, в днище которого, возможно, пробоина, не вариант. Значит, все равно надо выбираться на сушу. Корабль плавно покачивался на волнах, а берег по-прежнему был хорошо виден. Мне даже показалось, что он стал ближе. Я побежала к якорю. Точно, цепь натянулась. Прилив. Уже зная, что делаю, я нажала на рычаг. Раз, другой, третий. С каждым разом все больше, наматывая цепь на бобину. Наконец показался якорь. Я закрепила его на борту и выдохнула. Оставалось только ждать, когда прилив подтащит корабль ближе к берегу. Не теряя ни минуты, я затопила печь, сварила побольше каши, на этот раз бросив в нее мясо. Неизвестно, когда еще удастся приготовить еду. Сделала себе с запасом чай из сушеных ягод и листьев, которые нашла на камбузе, налила его в кожаную флягу. Поела и сразу почувствовала, как силы наполнили тело. «Что ж», — я огляделась, — «спасибо этому дому, пойдем к другому». Я вышла на палубу. Уже знакомая ворона сидела на мачте и встречала восход. «Привет!» — я помахала ей рукой и поставила на пол миску с зернами. Она тут же слетела вниз и начала клевать, а я подошла к борту. Почти неуловимо, но берег приблизился. Я заметалась по судну, собирая необходимые для выживания вещи. Неизвестно, сколько мне придется идти к людям. Раз до сих пор никто не появился, значит, первое поселение далеко отсюда. Я боялась даже представить такой вариант, что остров необитаем. Да и выбора у меня особого не было. Опасно выходить на сушу в неизвестность, но и оставаться на борту тоже опасно. Нашла заплечный мешок и начала собирать его. Огниво, лучина для розжига, ломтики вяленого мяса и рыбы, крупа, соль, рыболовные принадлежности, которые обнаружила в кубрике матросов, какие-то прочные шнурки и веревки, кожаные фляги для пресной воды. Все пошло в ход. В кубрике моряков нашла еще москитную сетку, сорвала ее со стен. Взяла и длинный плащ с капюшоном. Все, больше ничего ценного не было. Я еще раз огляделась и тут сделала неприятное открытие. Матросы исчезли вместе с вещами. Хотя и раньше подозревала, что меня просто бросили на растерзание стихии, но каким образом команда покинула судно, оставалось загадкой. Разве что в определенных широтах их ждал второй корабль, к которому они подплыли на... Я сорвалась с места и помчалась к противоположному от берега борту, где раньше видела лодку, она исчезла. Вот тут мне стало по-настоящему страшно. Как я доберусь до берега? Не в котле же кока? Я села на палубу и заплакала. Людское коварство не знает границ. Ворона уселась на перила и посмотрела на меня черным взглядом. «Хорошо тебе. Расправила крылья и летаешь туда-сюда». Набросилась я на ни в чем не повинную птицу. «А мне как быть?» Порыв ветра бросил мне волосы в лицо. Я заплела их в косу и завязала одним из найденных шнурков. «Ветер! Эврика!»